Глава 6. Олграна. Арчанка из рода Дикий Тур. Несостоявшаяся жертва шамана. Очнулась я, связанная и распластанная на земле. Что случилось? Почему? Вокруг расселись шаман племени и его помощники-бездари. И они уже начали ритуал поглощения души. Моей души. Так вот, что ты задумал, отродье бездны. Проклятый старый хрыч! Хотела крикнуть я, но губы не слушались. Остальное тело тоже не желало повиноваться. Не иначе опоил чем-то на последнем привале, при этом оставив сознание свободным. Я тоже хороша. Поверила этому старикашке, и это после всего, что произошло. Не дура ли? Мне следовало быть втройне осторожной. О, духи предков! Отец, помоги мне! Не дай свершиться злодеянию! Заклинаю! Чудо! Благодарю вас, предки! Это я воскликнула, увидев, что Шалшенш отвлекся от ритуала поглощения души, приказав схватить неизвестно откуда появившихся чужаков. Мне было отлично видно, как помощники шамана ринулись в атаку и, едва взобравшись за считанные мгновения, свалились обратно мертвыми. Старик явно поторопился с приказом. Да его помощники проявили в высшей степени небрежность, посчитав себя настолько сильными и неуязвимыми, что даже амулетами не воспользовались. Идиоты! Я еще по заносчивости и бездарности этих идиотов должна была понять, что Шалшеншу не нужны в роду шаманы, способные хоть как-то соперничать с ним в силе дара. А вот и он сам, ругнувшись сквозь зубы, решил разделаться с нежелательными свидетелями своего преступления. Мгновение, удар в бубен с кратким речитативом, и он исчез, чтобы появиться за спиной врага. И враги этого никак не ожидали. Вот один из них полетел вниз, беспорядочно кувыркаясь по склону чаши. «Ну, неужели шаман убьет всех моих защитников, направленных духами предков? Не могут духи семьи Ролх, в которой было так много обладателей силы, так опростоволоситься? Атака плененными душами, одной из которых только что чуть не стала я сама. Страшное оружие. Если нет мощных защитных амулетов и жертва не является обладателем силы, то... Что это? Я изумилась, не в силах поверить очевидному. Духи предков отправили мне в защитники простого разумного без амулетов и не обладателя силы? Ну ладно, он не является обладателем силы, но при этом еще не имеет защитных амулетов. Если это не так, то Шалшенш не стал бы выпускать плененных душ. Духи предков, как же он справится с шаманом? Неужели вы так слабы и беспомощны против этого старикашки? Чаша – место силы. Именно вы должны быть здесь сильнее всего. Но, похоже, я несколько погорячилась. Мой защитник все еще жив. Меня словно обдало волной горячего воздуха, но это был не воздух, а всплеск силы, жизненной силы. И когда происходит такой всплеск, это значит, кто-то умер, кто-то очень сильный. И если защитник был обычным и своей смертью, он не мог выделить столько энергии, как не выделили ее эти три полудурка, значит, умер шаман. Простите меня, духи, я была несправедлива к вам. И когда освобожусь, я искуплю свою вину, как полагается. Но как обычный разумный смог победить Шалшенша? Да, шаман был старый, не слишком силен, больше тщеславен, но он мог играючи уничтожить десятки воинов, защищенных амулетами, а уж одного Галаго... Я замерла, хоть и без того лежала неподвижной. Потрясенная, когда увидела посланника духов предков, моего спасителя в истинном зрении. О, какая аура! Старый дурак, ты стал настолько самоуверенным, столько прожил, а ума не нажил, что даже не посмотрел на своего противника истинным взором. А зачем, если тот не пользуется магией, да? Иначе бы ты точно не атаковал его пленными душами, потому как это гарантированно подарить им свободу. Ты оказался не умнее своих помощников, коих и подбирал себе под стать. Аура моего спасителя сияла золотом, как солнце, так ослепительно, что я поспешила переключиться с истинного взора на обычный. Кто же он? И тут я вспомнила, кому может принадлежать такая сильная аура. О, духи предков! Как вы, оказывается, сильны! Послать мне не кого-нибудь, а Рассара! Я преклоняюсь перед вами. Простите свою недостойную дочь, посмевшую усомниться в вас. По-прежнему оставаясь неподвижной, я наблюдала за тем, как человек стал осматривать своего напарника и потом перенес его к костру, осматривая более тщательно. Человек? Духи послали для моего спасения человека? Моему изумлению не было предела. Ну да, духам виднее, кого посылать для моего спасения. Главное то, что он Рассар. А кто же его напарник? Мелковат он что-то для человека. Гном? Тоже вряд ли. Слишком узок в плечах и вообще хлипковат. Да и нечего одному гному даже в компании с человеком делать в степи. Гоблин? Человек и гоблин? Более того, гоблинка. Вот уж действительно очевидное невероятное. Кто бы сказал, не поверила, что подобная связь возможна. А связь есть. Вон, как он нежно обращается с этой лопоухой дикаркой. С ума сойти! И это человек, кои гоблинов вообще считают за животных. Убедившись, что с его попутчицей все в порядке, человек подошел ко мне, держа в руках какую-то странную штуку, чем-то напоминающую арбалет, только без плеч. Магический стреломет? Нет, магии не видно, хотя в сиянии его ауры мало что можно рассмотреть. Все забивает. И как только шаман его не опознал, несмотря на все свое запредельное самомнение. Не иначе духи предков сглазили. Человек, поморщившись от дыма, раскидал курильни и что-то произнес. Я не поняла. «Развяжи меня», – прошептала я на общем, почувствовав, что чувствительность к губам начинает возвращаться. Ритуал поглощения души уже должен был закончиться, так что действие зелий, коими меня опоили, стало проходить. Человек нахмурился. Он что, тоже меня не понял? Хотя чего удивляться, губы все еще онемелые, так что я могла произнести какое-то нечленораздельное мычание. Но вот он, постояв еще немного, принял какое-то решение и, достав нож, обрезал путы. Я продолжала лежать, раскинув в стороны руки и ноги. Человек чему-то ухмыльнулся, я даже испугалась, как бы он чего со мной беспомощной не сделал. Хотя именно то, чего боится большинство женщин, особенно человеческих, не самое страшное. Ведь договор выполнен. Духи привели его убить шамана с его шайкой, освободить меня. А дальше он сам себе хозяин, и каковы его помыслы, оставалось только гадать. Но нет, страхи оказались напрасны. Человек осторожно взял меня за руки и положил их вдоль тела, сдвинул ноги. После чего взял на руки и отнес к большому костру, положив меня рядом со своей гоблинкой, накрыв одеялом. После чего сел и стал ждать. Кирилл. Спаситель Арчанки. Я подошел к жертве шамана и даже не удивился, увидев, что в центре кратера лежит его соплеменница, усыпанная всякой травой, какими-то шкурками, увязанными сложными узелками и обнаженная. Дым щипал глаза и першило во рту, так что я повыкидывал нафиг эти дымовушки. «Ну что, спящая красавица, мне тебя поцеловать, чтобы ты проснулась? Или сама живешь?» Впрочем, сказал я полную глупость, поскольку орка или арчанка находилась в полном сознании, о чем свидетельствовали двигающиеся глаза, пристально за мной следившие. Она что-то сказала в ответ, но я не разобрал. Да и не мог разобрать по причине незнания языка. Решил убрать ее с жертвенного места. Мало ли что, вдруг начатый ритуал продолжается. Обрезал путы и раскидал гербарий. Невольно, ненадолго замявшись для обозрения тела, перенес ее к выбранному раньше костру и накрыл спальником. Что сказать о строении тела спасенной? Все просто супер. Особенно грудь. Четвертый размер, без вариантов. Ростом с меня, может, даже повыше будет. Ширина плеч тоже внушительна. Я довольно широк в кости. Превосходил в плечах иных длинных. Так арчанка мне не уступала. И неудивительно, учитывая, что орки, которых мы положили на краю кратера, ростом вымахали в пределах 190 сантиметров. А уж ширина их плеч и вовсе впечатляла. Громилы, одним словом. Что сказать про ее лицо? Широкое, скуластое, жестковато в том плане, что явственно угадывается волевое существо, а не инфантильное. Высокий лоб, чуть выпирающий надбровные дуги. За бугорками под нижней губой угадывались клыки. Но они не выпирали наружу, как у мужиков. А если в плане эстетики оценить, красиво или некрасиво, не мисс мира, конечно, но тоже вроде ничего. Или это во мне опять возможная патология свое слово сказала? Это я про то, что подозреваю в себе симпатию к страшненьким. К психиатру бы наведаться, чтобы уточнить диагноз. Но где его тут возьмешь? Ну, выбирать пока не приходится. Да и не собираюсь я. А придется. Вдруг хохотнуло мое второе я. Изыди. Хлопнул себя по лбу, чего, собственно, сидеть без дела. Собрал все вещи, что остались от убиенных мною и зеленоглазкой орков-шаманов. Благо, они тут недалеко кучкой валяются. Сразу нашел одежду арчанки и изъял все, что можно было посчитать оружием. Бронзовый нож, какие-то иглы, крючки и железный серпик. Саму одежду положил рядом с арчанкой. Пусть оденется, когда придет в себя. Тем более, что вроде недолго ждать осталось. Вон уже шевелится под спальником. Зеленоглазка, свернувшись калачиком, продолжала спать на развернутой палатке. В мешках остальных ничего интересного не нашел. Тот же странный набор из ножа, крючочков и серпика. Плюс всякие ремешки, камешки, перышки и прочая шаманская лабуда. Лучше вообще не трогать от греха подальше. Были там и емкости разные, но с этим всем лучше разбираться при свете дня. Так что подожду, никуда и ничто от меня не убежит. С трупами еще надо разобраться. Но это тоже подождет, тем более, что арчанка стала шевелиться гораздо активнее, а значит, нужно быть рядом, когда она окончательно войдет в силу. Вдруг еще на зеленоглазку кинется. Но вот арчанка приподнялась на локтях, видно, что с трудом. Посмотрела на подготовленную мною одежду и стала одеваться. Я честно старался не смотреть на этот стриптиз наоборот, на ее выдающиеся прелести, но и выпускать из виду не мог не только из-за озабоченности, но просто из соображений безопасности. Одевшись, несколько раз чуть не упав, координация движений все еще оставляла желать лучшего. Арчанка с облегчением уселась напротив и опять что-то сказала. «Не понимаю», – развел я руками. «Действительно, что делать?» «Ну, а пока давай вновь с представления начнем». «Кирилл», – показал я на себя. «Олграна», – представилась арчанка. «Олграна», – повторил я. «Кэрэл», – в свою очередь попыталась воспроизвести мое имя арчанка. «Кирилл», – поправил я. «Кэрэл». «Да черт с вами, Кэрэл так Кэрэл», – отмахнулся я мысленно. «Какая разница, как называют?» «Галло-галло», – показал я на все еще подремывающую зеленоглазку. Хорошо ее тряхнуло при падении и выжидательно уставился на арчанку. Гоблинку арчанка проигнорировала, может, потому что та сама ни на что еще не реагировала. А дальше что? Опять на наскальные рисунки переходить? Арчанка, помолчав немного, показала на один из прихватизированных мною мешков. Видать ее. Что ж, не жалко. Можно и отдать, но без колюще-режущих инструментов. Олграна. Шаманка. Как только к телу вернулась чувствительность, оделась под косым взглядом человека. Смутился. Люди так смешны с этим их табу на наготу. Ха-ха, да я ему нравлюсь. По крайней мере, мои формы его точно заводят. Вон как завошкался. Не иначе пытается сбить эффект возбуждения. Но не очень-то у него получается. Даже покрутилась специально, чтобы смутить его еще сильнее. Почему бы и не развлечься? Смутился еще сильнее, но все равно не выпускает из виду. И правильно. Познакомились. Странное имя у человека, подумала я. Впрочем, это самое милое из его странностей. Ну что же делать? Общего он не знает. Тогда откуда он такой взялся? Ведь общий язык на то и общий, что на нем говорят все разумные, кроме разве что совсем дикарей вроде его гоблинки, да этих серокожих горных уродцев. Остается только одно. Я показала на свой мешок, и Кэрел мне его отдал. Порывшись в своих вещах, вытащила свой бубен и еще маленький мешок с ингредиентами для проведения ритуала познания, а также небольшую курильню и травы для нее. Человек напрягся и свою странную штуку перехватил удобнее. Явно оружие. Не им ли он убил шамана и его прихвостней? Скорее всего. Что ж, его можно понять. Я, тем не менее, отошла на несколько шагов и принялась порошком чертить круг и прочие необходимые руны. В центре поставила курильню и зажгла. Человек не спускал с меня настороженного взгляда, а палец лег на курок его стреломета. Правда, стрел не видно, но, наверное, они вылетают из дырочки железной трубки. Только как же ее заряжать? Впрочем, ладно, это сейчас не столь важно. Сев в круг на свое место, приглашающий указал рукой на место напротив себя. Согласится или нет? Если нет, то плохо. Все сомнения так и читались на лице Кэрелла. Опасался он шаманской магии, тем более, что не понимал, для чего все это я устроила. Может, я его убить хочу. Хотя это глупо, к чему такие сложности, можно сделать гораздо проще. Но ведь не объяснить ему, разве что жестами попыталась донести до него, для чего это все нужно. Вроде понял. Интересно, я на его месте согласилась бы сесть в круг? Совсем не уверена. Но тут пришла в себя гоблинка, как там ее, не суть важно. Человек подошел к ней и, не выпуская меня из виду, погладил по голове и даже чмокнул в нос. Да уж. Потом он ей стал что-то объяснять. Показал на меня, покрутил пальцем. А, так это он мой круг имеет в виду. К моему удивлению, гоблинка не хотела, чтобы человек участвовал в шаманском обряде. Но человек был настойчив. Разумный. Гоблинка наконец кивнула и демонстративно взяла наперевес свой дротик. «Глупышка, если я захочу, то раздавлю тебя, как муху». Как бы то ни было, подстраховавшись, человек вошел в мой круг и сел на указанное место. И я начала камлание. Кирилл, он же Кириэл, он же Кэрол. При этом еще какой-то Рассар. Надо было быть идиотом, чтобы сесть в нарисованный шаманкой круг и согласиться на какой-то предлагаемый ею обряд. Ведь насколько я успел убедиться, и сильно так убедиться, на собственной шкуре, магия здесь не фантастика, шаманы не аферисты, а суровая реальность, и я, можно сказать... Сам сунул голову в пасть льву. Но я это сделал, пусть и под прикрытием зеленоглазки, но, видимо, все же не до конца осознавая происшедшее. Как бы то ни было, камлание началось. Олграна ударила в бубен и стала что-то гортанно завывать, впадая в транс. Дым этот еще... Вдохнув пару раз, я почувствовал легкость. На ум сразу же пришли слова из идиотской песенки «Нариков». «И нас уносит от земли чудесный запах конопли». Слова из песни В. Петлюры. Не знаю, что за гадость была в курильне, но уносила она от земли, будь здоров. Еще это камлание, гипнотизирующая ритмичность ударов в бубен, плюс погружающий в транс речитатив. В какой-то момент я перестал чувствовать тело, стало легко и приятно. Невесомость. Вряд ли это марихуана, скорее анаша какая-нибудь. Или это одно и то же? Я в этом вопросе, к счастью, не спец, даже не пробовал ни разу. Какой я правильный маменькин мальчик. В какой-то момент я ощутил, что вообще нахожусь вне своего тела. Вон оно подо мной сидит, покачивается. Окружающий мир потерял свою четкость, словно на плохого качества фотографии. Ну и перепугался же я. Перед собой, точно над шаманкой, покачивающейся в ритме собственного речитатива, я увидел прозрачную фигуру. Неужто и я сам так выгляжу? Не беспокойся. Услышал или скорее почувствовал я исходящий от нее информационный поток. Иначе обряд прервется. Я не желаю тебе зла. Я хочу передать знания языка, чтобы мы могли нормально общаться в телах. А сейчас как общаемся? Тонкими телами или душами. Не нужны слова. Они общаются напрямую. Ясно, подумал я, пытаясь все осмыслить с точки зрения логики. Языки ведь, по сути, разная кодировка одной и той же информации. Я не программер, но тоже кое-что секу. Что ж, действуй. Кивнул я, сразу же успокоившись. Я вдруг понял, что в такой форме бытия ложь невозможна. Я бы ее просто осознал. Это чистый поток информации, без полутонов и скрытого смысла, что иногда превращают белое в черное. Ко мне потянулся щуп от сгустка души шаманки и коснулся меня. Вспышка боли, и я сразу же осознал себя опять в теле. Ох-ох-ох. Шаманка пошатнулась и чуть не упала. Похоже, ей это действо далось не просто так. Но оперлась рукой и сохранила равновесие, отложив бубен в сторону. Мне тоже изрядно досталось. Все никак не мог сконцентрироваться. В голове шумело, звенело. В глазах двоилось. Так бывает при нокдауне. Еще чуть-чуть и вырубился бы. Вот же наркотская трава. Чего только не привидится. Так что с этим больше экспериментировать точно не стоит. Уважили один раз, поучаствовал в представлении и баста. Пусть сама торчит, если ей так нравится. Она девочка уже большая, своя голова на плечах есть. А мне пофигу, но в сокосячники пусть больше не зовет. Я отполз из круга подальше, чтобы больше не вдыхать туманящего разум дыма. Сразу стало легче. Но вот странное состояние прошло, голова просветлела, ушла давящая тяжесть, и я смог, наконец, сфокусировать взгляд на сосредоточенно разглядывающей меня Олграни, махнув обеспокоенной зеленоглазки рукой, мол, все в норме. «Ты меня понимаешь?» – спросила шаманка, четко произнеся слова, успев затушить курильню специальной крышечкой. «Да, вполне», – ответил я автоматически, – и вдруг осознал, что ответил явно не на русском. Ёптать, настоящий рояль! Нет, я не глюк в виде музыкального инструмента увидел. Хотя это было бы неудивительно при такой дозе, да, с непривычки, а в переносном смысле. Ну, вы поняли. Шаманка удивленно посмотрела на меня, но я отмахнулся, успокоив. Не обращай внимания, это я так, о своем. Чуть не добавил присказку о девичьем. Но вовремя прикусил язык. Могут неправильно понять. Но раз сей инструмент в наличии, почему бы не сыграть на нем? Ну и я, образно говоря, откинув полы фрака, уселся поудобнее на табуретке, хрустнул пальцами и, да-дам, взяв первый аккорд, сказал. «Давай расставим точки над «ё». «Точки над чем?» «Не придирайся к словам. Язык-то я выучил и даже говорить могу, а алфавит еще нет». «Информация о нем пробудится, как только ты увидишь буквы общего языка. Могу показать». «Неплохо, но с алфавитом позже познакомимся. Давай о насущном». «В общем так, тебя собирались принести в жертву?» «Не совсем. Скорее поглотить мою душу». «Но ты этого не хотела». «Конечно же нет. Кто по доброй воле расстанется с душой, да еще в заточении?» «Хорошо. Одной проблемой меньше. А то я думал, что, возможно, прервал какой-то важный для тебя ритуал». «Ритуал, конечно, важный. И для меня в первую очередь», – усмехнулась шаманка. «Но тому, что ты его прервал, я очень рада». «Ладно, с этим разобрались. Теперь вопрос. У меня с этим делом будут проблемы?» «Если быстро не покинешь степь, то вполне возможно. Шалшенше начнут искать и найдут тебя, спросят так, что ты не сможешь соврать. В любом случае тебе лучше не попадаться, чтобы банально не стать рабом. Хотя за убийство шамана тебя ждет очень мучительная смерть. Очень. Зашибись. Далеко граница степи на западе? Поинтересовался я. В 4 днях пути быстрого хода, но это на быках. А если пешком, то в 10. У тебя есть 3 свободных дня. К завтрашнему, нет, уже сегодняшнему, вечеру шаман должен прибыть в стойбище. Это первый день. Когда не придет, будут ждать еще день. Мало ли что его задержало. Это второй день. На третий день поисковики приедут сюда. Итого у тебя есть 3 дня чистой форы. Они будут на лучших скаковых быках. Так что настигнут довольно быстро. 2 дня максимум. Итого 5 дней. Ты не пройдешь и половины пути. Плохо. Да, ничего хорошего. С сочувствием согласилась шаманка. Что, совсем никаких вариантов? С надеждой спросил я. Есть. И? На севере в 6 днях пути начинаются проклятые земли. Смешно. Я разве сказала что-то смешное? Удивилась Олграна. Угу. Я сейчас от смеха животик надорву. Кивнул я и действительно хохотнул, правда, совсем не весело. Как я понимаю, проклятые земли не зря назвали проклятыми. Нет балды же ведь каким-то весельчаком. Конечно, в незапамятные времена там отгремела мощная магическая война. Понятно. Апокалипсис местного значения, сопутствующим магического плана с заражением местности. Штамп, однако. Чем опасны проклятые земли? Различными магическими ловушками-аномалиями, пятнами смерти, войдя в которые любое существо тут же погибает, измененными животными, нежитью. В одну из коих можешь превратиться сам. Достаточно. Час от часу не легче. А ты еще спрашиваешь, чего смешного сказала. Да тут упасть не встать. Шаманка выпучила на меня глаза, все еще не догоняя. Ты предложила мне разменять одну смерть на другую. Это раз. Но еще более смешно то, что мы до нее даже не успеем добраться. Не хватит одного дня, чтобы сгинуть без следа в проклятых землях. Ладно, еще варианты есть? Шаманка кивнула. И? Я пойду с вами и с легкостью смогу вас защитить от всех, кто встанет у вас на пути. Зачем тебе? Удивился я, почувствовав подвох. Второе, я в облике интуиции прямо-таки вопила об этом. Ну, замялась Арчанка. Говори. Меня ведь тоже не просто так тут распяли. Продолжай. В общем, мой род, Дикий Тур, понес большие потери в войне за лучшие пастбища, в столкновении с конкурентами. Погиб мой отец, вождь и все мои братья. Да ты, оказывается, у нас принцесса? Мысленно засмеялся я еще одному штампу. Да, кстати, надо как-нибудь поинтересоваться родословной зеленоглазки. Подумал я, посмотрев на спутницу, а то, может, и она непростая гоблинка. Галугала пристроилась рядом со мной, прижавшись к правому боку, насупленно поглядывая на Арчанку. Ревнует, что ли? Как бы проблем не поиметь в связи с этим. Наш род сильно ослаб и вынужден был объединиться с другим союзным родом, чтобы не быть окончательно истребленным. Тем временем продолжала Олграна. Во мне еще раньше обнаружили дар, и родовой шаман тоже потихоньку развивал его, учил. Вообще женщина-шаманка – это не то чтобы запрещено, но не принято. Я понимающе кивнул. Женщинам всегда труднее пробиться в сфере, плотно оккупированной мужчинами. Но Шалшенш, шаман рода, в который мы влились, сказал, что мы, несмотря на объединение, ибо их род тоже был не слишком силен, все равно слабы по сравнению с конкурентами, и предложил меня полностью инициировать. Чему я с радостью согласилась. Дура. А вместо этого он решил пленить мою душу и заточить ее в свой бубен. Зачем? Душа одаренного силой во много раз сильнее простой души. И чем больше душ, и чем они сильнее, тем сильнее сам шаман. Это понятно. Но что тебе сейчас мешает вернуться к своим? Зачем идти со мной? Тем более, что твой род, похоже, остается вообще без шаманов. Ни тебя, ни этого Шамшуша. Шалшенша. Без разницы. Так в чем вопрос? Во-первых, что касается шаманов, один ученик в роду остался. Его более чем хватит, а если нет, племя поможет, выделив шамана из другого рода. Иногда в них возникает избыток. А во-вторых, мне, по большому счету, все равно ждать нечего. Замужество и все. Будь я обычной арчанкой, это было бы пределом моих мечтаний. Но я обладательница дара. И быть только матерью и хранительницей очага – это все равно, что добровольно и пожизненно запереть себя в клетку. Я хочу развиваться как шаманка». «Понятно. А ведь она не договаривает», – подумалось мне. Подозрительным я стал, аж зачесался весь. Хотя, может, просто помыться нужно. Если точнее, сказала половину правды. Еще о чем-то умолчав, возможно, о более весомой причине. Темнит что-то клыкастое. И что делать? Послать ее на всем известные буквы святого числа количества? Или... вот именно что «или». Лучшего варианта все равно нет. Я с этой винтовкой много не навоюю. Если противников будет хотя бы на одного больше, чем пуль в барабане, это трындец. А если они в броне, то тем более каюк. Завалят. А с шаманкой шансы значительно возрастают. И зачем она хочет присоединиться ко мне, разберемся позже. Но не влюбилась же в меня такого хорошего и красивого. Что ж, я не против. Только тебе придется научить языку еще и зеленоглазку. То есть галу-галу. Зачем? Презрительно фыркнула арчанка. Понятно, орки гоблинов за людей не считают. Да, ну и сказанул. Они вообще все не люди, что орки, что гоблины. Но смысл понятен. Я так хочу, а в качестве платы отдам тебе бубен этого Шамшуша. Шалшенша. Да без разницы. А разве его бубен уцелел? С запозданием изумилась шаманка. А что с ним станется? Обычно шамана быстро можно убить, а ты убил его очень быстро. Только если повредить бубен, что тоже очень непросто. Сила душ, заключенная в бубне, будет держать шамана в мире живых до тех пор, пока не источится и не будут поглощены все души. То-то он все никак подыхать не хотел. Чем же ты его убил, не повредив бубен? Немного подумав, собственно, что я теряю, может, наоборот, узнаю что-то новое. Я достал пульку с каленым сердечником и дал ее шаманке. Эх, вот беда, этих пулек у меня осталось всего 20. Печалька. Олграна взяла пулю и чуть ли не попробовала ее на вкус. Нет, все же не попробовала. «Хладное железо!» – воскликнула она. «Тогда понятно, как тебе удалось его победить, человек». «Чего? Какое еще хладное железо?» Не врубился я в тему. «Вот это, в центре, это хладное железо». «Да, а по мне так это обычный цилиндрический подшипник». «И чего?» – вопросил я, надеюсь, с умным видом. «Как чего? Ты не знаешь?» Еще больше поразилась Олграна, хотя казалось куда уж больше. «Так просвети». «Хладное железо способно пробивать любую магическую защиту благодаря тому, что оно нейтрально к магии. В этом плане хладное железо превосходит даже мифрил. И еще хладное железо наносит очень большие и трудно излечиваемые раны, даже не столько на телесном уровне, сколько на духовном или аурном плане. Хладным железом можно рассеять слабый дух или привидение, успокоить нежить, и даже оборотням с вампирами мало не покажется». «Хм, понятно. Надо быть с этими пульками поэкономнее. Ладно, учи языку зеленоглазку. Видишь, как она вся извелась, ничего не понимая из того, что мы говорим. Обидится еще, а мне этого не нужно. И пойдем за бубном Шушунша, пока его никто не умыкнул». «Шалшенша». «Да без разницы».